Конечно же, остановил Тинталью не Рейн с его пустыми угрозами. Просто впереди него тихо возник Сельден. И, задрав голову, обратился к Тинталье. И то, что он сказал, пролилось на душевные раны Кефрии сущим бальзамом. «Не трогай их, пожалуйста», — взмолился мальчишка. Куда только подевались его повадки маленького царедворца. «Пожалуйста, драконица, пощади их. Это моя семья, и они мне дороги не меньше, чем тебе твои родичи. Мы всего-то хотим, чтобы моя сестра к нам вернулась. Ты так сильна и могущественна. Неужели тебе трудно сделать нам такое благодеяние? Ты можешь вернуть ее к нам?» Рейн сгреб Сельдена за плечи и бросил его в руки матери. Кефрия молча прижала сына к себе. Это вправду был ее сын, чешуя там, не чешуя. Она крепко обняла его и ощутила, как ладонь Роники плотнее обхватила ее руку. Вестрити держались вместе, и будь что будет. «Никто не в силах вернуть мертвую, Сельден», — в гробовой тишине проговорил Рейн. «Просить бесполезно, потому что Малта мертва». Он смотрел вверх на Тинталью, и случайная игра факельного света вдруг придала его лицу удивительно драконьи черты. «Кефрия права», — сказал он. «Меня ты не обманешь, как и ее. Что бы ты ни сделала для удачного или пообещала сделать в дальнейшем, я хочу, чтобы все увидели тебя такой, какова ты есть, без прикрас. Может, тогда другие не поддадутся твоим чарам». Он оглянулся на горожан и широко развел руки. «Услышьте меня, люди удачного! Она околдовала вас, ослепила своим великолепием, а на самом деле ей нельзя ни верить, ни тем более доверять. Она и не подумает выполнять данные вам обещания. Она дождется удобного момента и попросту отбросит все договоренности, заявив, что столь величественное создание, как она сама, не может быть связано словом, данным ничтожным козявкам вроде нас. Если вы поможете ей, вы возродите себе на голову целую расу бессердечных тиранов. Лучше дайте ей отпор прямо сейчас, пока она еще одинока». Тинталья взревела так, что сами звезды небесные не иначе покачнулись от ее крика. Кефрия невольно отшатнулась, но даже и теперь никто из вестритов не побежал. Драконица оторвала передние лапы от верха обломанных стен и с такой силой обрушила их обратно, что сверху вниз зазмеилась длинная извилистая трещина. «Как же ты мне надоел!» — прошипела Тинталья, обращаясь к Рейну. «Ты говоришь, я лгу. Ты произносишь ядовитые слова, чтобы отравить умы своих ближних и направить их против меня. Я, значит, лгу? Я нарушаю данное слово? Сам ты ничтожный лгунишка, вот что. Посмотри мне в глаза, человечек, и узри правду». Ее голова метнулась вниз и вперед прямо к нему. Рейн, вооруженный мужеством отчаяния, не двинулся с места. Роника ухватила дочь и попыталась оттащить ее подальше, но Кефрия не сделала ни шагу. Она крепко держала Сельдена, тянувшегося к драконице. Все вместе они походили на скульптурную группу, олицетворявшую страх, любовь, несбыточную надежду. Потом Кефрия услышала, как Рейн шумом выдохнул и не вдыхал больше. Серебряные глаза драконицы мерцали совсем рядом, быстро-быстро, завораживающе. Тинталья не прикасалась к Рейну, но он сам, напротив, вдруг потянулся к ней. Причем все его мышцы страшно напряглись, как если бы он боролся с некой неодолимой силой. Кефрия тронула его за руку и с испугом ощутила, что его тело затвердело, как каменное. Лишь губы двигались, но и они не издавали ни звука. А потом глаза Тинтальи внезапно перестали мерцать, и Рейн тут же рухнул на стылый каменный пол, словно кукла-марионетка с перерезанными нитками, и распростерся, не шевелясь. Откуда ему было знать, что она способна вот так, без малейшего усилия, коснуться его разума и завладеть им? Глядя ей в глаза, он ощутил ее вмешательство в свои мысли, услышал ее голос, глупый, маловерный, двуногий. Тинталья вложила в эти слова всю бездну презрения. «Не смей судить меня по себе. Я не предавала тебя. Ты винишь меня только потому, что не сумел разыскать свою самку, и какое тебе дело, что к тому времени я уже сдержала свое обещание. Я не могла забрать Малту из лодки. Все остальное, что было в моих силах, я сделала. И оставила тебя довершать спасение Малты, но ты не справился. Ты, а не я. Так за что же ты меня попрекаешь? Это твоя неудача, только твоя, несчастный маленький самец. А что касается лжи, в которой ты меня обвиняешь, ну-ка раскрой свою душу. Соприкоснись со мной и пойми, наконец, что я говорю правду. Твоя Малта жива. Прежде Рейну два раза доводилось соприкасаться душами с Малтой. Им подарила единение таинственная сила сновидческой шкатулки, наполненной тончайшим порошком Девы Древа. Она совокупила их мысли, так что им приснился один и тот же сон. Это был хороший сон. Во всяком случае, память о нем до сих пор заставляла его кровь быстрее бежать по жилам. В тот раз ему довелось узнать Малту совсем особенным образом. Помимо запаха, осязания и даже вкуса ее губ было что-то еще, что-то такое, что запечатлело в его памяти самую суть любимой. И вот теперь его разумом завладела драконица. Завладела, не очень-то спрашивая, хотел он того или нет. Он боролся, как только мог, пока не почувствовал, что при посредстве Тенталья соприкасается с кем-то третьим. Ощущение было далеким и слабым, словно тонкий аромат, принесенный дуновением ветерка, и все-таки он не мог ошибиться. Он узнал Малту. Благодаря Тенталье он чувствовал ее присутствие, но прикоснуться не мог. Примерно то же, что увидеть знакомый силуэт сквозь занавеску окна, или, войдя в комнату, обонять ее запах, или уловить ладонью остатки тепла на опустевшей подушке. Рейн отчаянно устремился навстречу, но коснуться плоти так и не смог. Лишь почувствовал усилие Тенталье, не дать не взять выпутывавший след Малты из целого клубка чьих-то мыслей и чувств. Присутствие девушки то ощущалось явно и сильно, то уплывало куда-то в глубину воспоминаний о ветре, дожде и соленой воде. «Где она?» — мысленно закричал Рейн, обращаясь к драконице, «как она там?» «Этот орган чувств не может дать мне сразу столько ответов», — презрительно отозвалась Тенталья. «Ты бы сам попытался уловить запах звука или попробовать на вкус солнечный свет? Это чувство связи отнюдь не предназначенное, чтобы ты знал, для связи человека и дракона. Ко всему прочему, ты лишен способности отвечать, поэтому она не догадывается о твоем стремлении к ней». Я же могу лишь сообщить тебе, что она жива. А где она и что с ней, уволь? Ну что, убедился? Или по-прежнему будешь обвинять меня во лжи? Я верю, верю. Малта жива, жива, — хрипло прошептал Рейн. По этому шепоту, напоминавшему предсмертный, трудно было сразу сказать, что снедало его, жуткая мука или такой же жуткий восторг. Яних Упрус уже соскочила с помоста и теперь, безжалостно работая локтями, пропихивалась сквозь толпу, чтобы припасть на колени подле сына. «Что она с ним сделала?» — крикнула Яни, обращаясь к Сельдену. Кефрия молча смотрела на них. Ее сверлила довольно праздная мысль. Догадывалась ли Яни о своем сходстве с драконицей? Тонкая чешуя на ее лбу и губах, неярко светящиеся глаза — это было очень заметно в факельном свете, лишь подчеркивали эффект. Стоя на коленях над Рейном, Яни еще и смотрела на сына в точности так же, как Тенталья со своей высоты на них обоих. «Да она сама наполовину драконица», — подумалась Кефрии и еще спрашивает. Сельден тоже стоял на коленях, но смотрел не на Рейна, а зачарованно и восторженно на Тенталью. Его губы шевелились, словно творя молитву. «Не знаю», — ответила Кефрия вместо сына. Между тем жених ее дочери наконец зашевелился. Он тоже здорово смахивал на дракона, и тем не менее только что рисковал жизнью, чтобы спасти их с Троникой. Значит, сердце у него было по-прежнему человеческое. Кефрия посмотрела на своего сынишку, все так же не отводившего глаз от драконицы. Свет играл на чешуе, украсившей его скулы, и при этом он был готов заслонять собой семью от гнева Тенталья. Он был по-прежнему сыном Кефрии, и некоторым образом ей хотелось сказать тоже о Рейне. Она бережно положила руку ему на грудь. «Ты полежи», — сказала она, — «все будет хорошо, просто полежи пока смирно». Драконица задрала голову к небесам, и торжествующе протрубила: «Он поверил мне! Самый неверящий поверил! Теперь вы убедились, люди удачного, мне не свойственна ложь. Идемте же, скрепим сделку, о которой договорились, и завтра для каждого из нас начнется новая жизнь». Но Яни неожиданно вскочила на ноги. «Я не могу согласиться», — сказала она, — «никаких сделок, пока я доподлинно не выясню, что ты сотворила над моим сыном». Тенталья мельком покосилась на Рейна. «Я всего лишь просветила его, торговец Хупрус, вот и все. Думаю, более он не усомнится во мне». Тут чешуйчатая рука Рейна впилась в запястье Кефрии. «Она жива», — сообщил он ей. Глаза у него были дикие. «Малта в самом деле жива. Я соприкоснулся с ней душами через драконицу». Кефрия услышала, как рядом с ней тихо, судорожно всхлипнула Роника, но сама никак не могла обрести твердой надежды. В самом деле, как отличить правду от наваждения, созданного Тентальей? Медные глаза Рейна блеснули белками, он собрался с силами и сел на полу. «Заключай с удачным любую сделку, какая только тебе по душе, Тенталья», — выговорил он негромко, «но прежде давай договоримся с тобой кое о чем». Его голос сделался еще тише. «Ибо ты вручила мне последний кусочек разбитой мозаики». Он вскинул глаза и сказал: «Я начинаю думать, что могли уцелеть и другие драконы, такие же, как ты». Тенталья так и замерла при этих словах, потом уставилась на Рейна, раздумчиво склонив голову на бок, и, наконец, коротко спросила, где. Но прежде, нежели Рейн успел раскрыть рот для ответа, с помоста спустился Минкслей и встал между ним и драконицей, чтобы возмутиться. «Это нечестно! Эй, послушайте меня, горожане! С каких это пор жители Чищоб начали выступать от имени всех? И решать тоже за всех? Нет, так не пойдет. Да еще этот парень вздумал ставить под сомнение нашу сделку из-за своих, видите ли, сердечных дел. Не потерпим!» «Сердечные дела», — подскочил к нему Сельден, — «речь идет о жизни моей сестры». Я оглянулся на драконицу. «Сестра дорога мне не меньше, чем любая из змей тебе, Тенталья. Прошу тебя, покажи им всем, что в твоих глазах желание моей семьи обрести Малту столь же велико, как и твоя собственная нужда спасти свой род». «Тихо вы все!» — рявкнула Тенталья, наклоняя голову поверх стены. Точно рассчитанный толчок носом распластал Минкслеп на полу. Драконица же смотрела только на Рейна. «Другие драконы? Ты видел их?» «Еще нет, но я мог бы найти их для тебя», — был ответ. Рейн вроде бы чуть улыбался, но глаза оставались очень серьезными. «В случае, если ты сделаешь то, о чем тебя просит Сельден, покажи, что понимаешь. Наша родственная тяга друг к другу важна не менее, чем твоя для тебя самой». Драконица отдернула голову. Ее глаза полоумно вспыхивали, ноздри широко раздувались. Она заговорила сама с собой: «Другие драконы. Где? Где?» Рейн улыбнулся уже в открытую. «Могу без опаски рассказать тебе. Все равно для того, чтобы их откопать, понадобится людской труд. Дело вот в чем. Если старшие сумели затащить драконьи коконы в один свой город, значит, очень возможно, что и в других городах они поступили сходным образом. Ну что, по рукам? По-моему, это честный торг. Ты вернешь мне любимую, а я положу какие угодно труды, чтобы найти и спасти твоих соплеменников, если кто-нибудь вправду уцелел». Ноздри Тентальи заходили ходуном, глаза вспыхнули ярче, а хвост от возбуждения заметался из стороны в сторону с такой силой, что снаружи послышались испуганные крики людей. Они боялись, что драконица ненароком их зацепит, да и вышибет дух. Рейн стоял неподвижно, предвкушая близкую победу. Толпа кругом него напряженно замерла, вслушиваясь. «Идет!» — проревела Тенталья. Ее крылья трепетали и подергивались, словно от нетерпения немедленно броситься в полет. Они поднимали ветер, шумевший в углах стен над головами людей. «Пусть прочие люди останутся здесь и прикидывают, как углубить русло реки. Мы же с тобой двинемся в путь на рассвете. Мы будем искать развалины древних городов». «Нет, — тихо сказал Рейн. — Рев драконицы снова потряс небеса. Люди шарахнулись, прикрывая голову руками, но только не Рейн. Он стоял твердо и без страха глядел на беснующуюся Тинталью. «Сперва Малта», — сказал он, когда она на миг перестала реветь. «Разыскивать твою самку, пока моя родня лежит в темной и сырой западне, ни за что!» Ярость драконицы была такова, что у Кефрии поколебались камни под ногами, а в ушах зазвенело. «Лучше послушай спокойно, драконица», — невозмутимо продолжал Рейн. «Сейчас наступает зима. Все реки разбухли, а под землей царит такой холод, что трудно вести речь об исследованиях. О работах я уже не говорю. Поверь мне, я-то знаю. В древние подземелья нужно спускаться в разгар лета, когда вода в реках спадает. А сейчас надо искать Малту». Драконица угрожающе разинула пасть, и Рейн крикнул: «Чтобы хоть чего-то вместе достичь, мы должны вести переговоры как равные, без запугиваний. Может, успокоишься, наконец? Или ты предпочитаешь, чтобы мы оба, ты и я, потеряли самое дорогое?» Тинталья опустила напряженную шею. Ее глаза все еще полыхали, но голос стал почти вежливым. «Говори дальше», — велела она. Рейн перевел дух. «Давай сделаем так. Ты поможешь мне вызволить Малту, после чего я отдам все силы раскопкам города старших, но не в поисках сокровищ, как раньше. Я буду искать погребенных драконов. Вот и все соглашение. Твоя сделка с удачным гораздо сложнее. Люди приводят в порядок реку, чтобы по ней могли подняться змеи, а ты охраняешь побережье, ну и всякие приходящие мелочи. Согласна ли ты, чтобы этим условиям придали письменную форму и обе договаривающиеся стороны признали эту форму обязывающей?» Рейн перевел взгляд на Девушата. «Что до меня, я дал слово, и мне этого довольно. А совета удачного?» Девушат, по-прежнему стоявший на возвышении, нерешительно огляделся. Кефрия про себя предположила, что он был попросту потрясен той легкостью, с которой Рейн передал ему управление собранием. Потом почтенный торговец слегка встряхнулся и заговорил. К немалому удивлению молодой женщины он медленно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «то, о чем здесь говорилось сегодня, изменит жизнь всех без исключения горожан». Он, не торопясь, внимательно и серьезно обозревал столпившийся народ. «Я полагаю, что столь величественное соглашение непременно должно быть записано и снабжено подобающими подписями, а также печатью. Что же до подписи, мне кажется, что в отличие от обычной процедуры, когда расписываются лишь главы совета, к нынешнему документу, в силу его сугубой важности, должна быть применена старейшая традиция нашего города. Согласно этой традиции, важные хартии подписывали все торговцы из старинных семейств, а также члены этих самых семейств. Однако времена изменились. Пусть же сегодня поставят свои подписи, либо иные знаки, все те люди от детей до стариков, которые намерены остаться в удачном. Таким образом, все подписавшиеся свяжут себя письменным обязательством, причем не только перед уважаемой драконицей, но и друг перед другом». Люди в зале начали переговариваться, обсуждая услышанное, а Девушат продолжал. «Всякий, кто поставит свою мету, тем самым признает свое согласие следовать старинным законам и обычаям нашего города. Вместе с тем, каждый глава семьи получит право голоса в совете удачного, так, как делалось в старь». Девушат оглянулся, как бы подчеркивая, что в соглашении на равных правах включаются и стоящие на возвышении предводители. «Все должны согласиться с тем, что решения совета по поводу какого бы то ни было спора являются окончательными. Думается, нам также следует провести голосование, избирая членов нового городского совета. Это необходимо, дабы каждая группа горожан получила свой голос». Он набрал полную грудь воздуха и обратился к драконице. «Тебе, почтенная, также необходимо некоторым образом засвидетельствовать свое согласие с заключаемым договором. После чего мы будем ожидать скорейшего возвращения Кендри и других наших живых кораблей, поскольку без них нет никакой возможности доставить вверх по реке землекопов и необходимые грузы. Затем мы вместе рассмотрим наши карты, чтобы ты помогла нам нанести на них те участки реки, о которых у нас не имеется сведений, и сообщила, где именно следует углубить русло». Люди дружно кивали, но драконица лишь возмущенно фыркнула. «Нет у меня времени на всю эту бумажную почкотню. Считайте, что это уже сделано, и давайте начнем прямо сегодня». Рейн опередил всех. «Чем быстрее, тем лучше», — сказал он. «В этом я вполне с тобой согласен. Оставим их наносить чернилами слова на бумагу. Что касается нас двоих, то я готов дать тебе свое слово и принять твое взамен». Он мгновение помолчал, чтобы проговорить официальным тоном торговца. «Итак, драконица по имени Тенталья, мы заключили сделку?» «Заключили», — мрачно отозвалась она. Посмотрела на Девушета и остальных на помосте и добавила: «Пишите же свои бумаги, но только быстрее. Меня же связывает мое имя, а не какие-то чернильные закорючки. Завтра Тенталья начнет исполнять обещанное. И вы не вздумайте медлить с исполнением того, в чем поклялись».